Второе письмо генералу. Мой генерал, слыхал, вам и дали орден. А я все здесь сижу и на мели. Но я бы не орден, я бы вам по морде. За то, что упустили Сомали. Мы помогли им с мясокомбинатом. Заводы строили и даже рыли порт. Но обошла вас генерал-разведка НАТО и не помог Могадишский договор. Пишу один, поскольку колька ржавый. Кричал, когда за ним явился мент. Генсек в тюрьму попался в Гватемале. Меняйте на него, я диссидент. А тут на днях срубаем с елки сучья. Мне говорит напарник мой Иван. Слыхал, Василий, сучилась компучья. Пошла войной на наш родной Вьетнам. И сионизм, говорит, прицел имеет дальний. Гляди, гробы воруют из могил. Тут проморгай, и родный гроб хрустальный упрут из мавзолея в Израиль. Могу представить, как после физзарядки вы бутерброд жуете в торопях, а в голове случайный взрыв на шахте и мальчики кровавые в глазах. Мой генерал, меня обида гложет, когда пьет русскую очередной халат. Пиковой масти ведь Садат был тоже, и эти тоже, и Осман, и Арафат. За мир и дружбу, и в жару, и в стужу даем сверхплана и уголь, и творог. А он, подлюка, все бряцает оружием. Наш друг до гроба, африканский рок. К вам есть вопрос, а вы в вопросах дока. Зачем же грохнули вы русского царя? Коль нынче с монархистом из Марокко вы пьете алкоголь за короля. Повысьте цены, генерал, скажу по блату. На кофе золото, запчасти и ковры. Все эти ценности берут агенты НАТО, а это подрывает мощь страны. Вы повышайте, а мы ремни потуже. Ответим хитрости на хитрый шаг врагов. Ячменный кофе на завтрак и на ужин, а кольца будем гнуть из пятаков. Ячменный кофе на завтрак и на ужин, а кольца будем гнуть из пятаков. Мой генерал, с гостями будьте строже. Смотрите зорче под каждый их фраг. Не облачайтесь из куля в рогожу. С большим приветом к вам, Василий Шпак. Не облачайтесь из куля в рогожу. С большим приветом к вам, Василий Шпак.